«Привет, Вильям, что стряслось?» – спросил Гриша, подойдя к прилавку. Хоть он не часто хаживал по торговым лавкам, но запоминал всех продавцов, к которым заходил. «Здравствуйте, господин», – ответил Вильям, немного замявшись в конце, так как не мог вспомнить имя обратившегося к нему клиента, что самого Гришу нисколечко не удивило. Все же у продавцов не было такого количества инты, как у него. Поэтому, чуть улыбнувшись, он напомнил: «Меня зовут Григорий, я пару раз заходил к тебе». «А-а», будто вспомнив, произнес продавец, хотя в действительности в упор не мог припомнить Григория. Но чтобы не терять лицо, он, изо всех сил постаравшись собраться, ответил: «Ничего особенного, купил товар, а теперь вот не знаю, куда девать». «Да, торговля — дело непростое. А что за товар такой?» — больше для галочки спросил Гриша, которому в действительности было совершенно все равно на возникшие у Вильяма проблемы. «Доспех рыцаря скелета, причем новенький и почти целый, только вот толку от этого как с козла молока. Как оказалось, этот металлолом никому не нужен, слишком много средств нужно на доведение до ума, проще купить уже готовое». Вильям говорил весьма недовольно. Могло бы даже создаться впечатление, что он потерял целое состояние на этом доспехе, но отчего-то Григорий не верил ему. Да и верить ему особо не надо было, он лишь довольно улыбнувшись, спросил: «И сколько тебе обошелся этот доспех?» В ответ торговец понуро ответил: «Отдал целых 7 золотых за эту рухлядь». Улыбка на Гришином лице стала еще шире, а в голове проскочила мысль: «И из-за этого он так убивается? То ли я чего-то не понимаю, то ли он сильно преувеличивает». В свою очередь Вильям, видя довольное лицо Григория, немного обиженно произнес: «Господин, негоже смеяться над чужим горем, это некрасиво». «Да, ты прав, но зато я тебе помогу с твоей проблемой. Мне как раз нужен полный комплект таких доспехов, так что давай, показывай их». «Ха, хорошо», — парень, не веря своему счастью, немного замялся, но в следующий миг исправно побежал за доспехом. Как оказалось, доспех действительно был в полном комплекте и в прекрасном состоянии, отчего у Гриши возникло впечатление, что его собрали с нескольких скелетов рыцарей. Но, несмотря на это, он все равно проверил весь комплект способностью видящей, чтобы лишний раз убедиться, что чары на доспехе в целостности и сохранности. Ведь плюс 30% к защите от комплекта было немаловажным аргументом, чтобы купить доспех прямо здесь и сейчас. «Замечательно», — произнес он, убедившись во всем. «За 7 золотых отдашь?» — спросил Гриша, в ответ на что торговец было хотел начать торговаться, но не успел он произнести и слова, как в его голове что-то перещелкнуло, а в следующий миг он, немного поклонившись, ответил: «Конечно, господин, благодарю вас за вашу щедрость». «Отлично, тогда по рукам», — не сдерживая довольной улыбки, сказал Гриша, продолжив: «Лёлик, одевай, теперь это будет твой доспех». Вместе с этими словами он открыл инвентарь и извлек из него небольшую горсть монет и, положив их на прилавок поближе к торговцу, добавил: «Только в обморок не падай». Недоумевая, Вильям сгреб золотые монеты и было хотел прибрать их, как в следующий миг Лёлик, скинув с себя плащ жнеца, предстал пред ним во всей своей красе. От неожиданности торговец сделал несколько шагов назад и, бубня что-то нечленораздельное себе под нос, присел на табурет, стоявший за прилавком. В его обалдевшем взгляде чувствовалось абсолютное непонимание того, что происходит перед ним. «Надеюсь, не помрет», — подумал Гриша, уже немного жалея о своем решении. Глава 23. Мертвец и намерец. Аккуратно вынимая и раскладывая доспех темного рыцаря, который был снят со скелета в подземелье, Григорий довольно улыбнулся. Глядя на броню, он невольно вспомнил Вильяма, который при виде Лёлика, так сказать, в чем мать родила, чуть в обморок не упал. Но, несмотря на бурную реакцию, парень оказался вполне психологически устойчивым и минут через 5 пришел в себя. «Так отлично», — подумал Гриша, когда полный комплект доспеха был аккуратно уложен на полу, чуть в стороне от магического круга, в котором уже лежал подготовленный скелет будущего слуги. Неестественно толстые кости были тщательно обработаны и аккуратно соединены. Григорию оставалось лишь прочитать заклинание, и новый слуга поднимется и будет служить ему. Еще раз все перепроверив, Гриша кивнул самому себе. Подготовка, которая заняла весь вчерашний вечер и больше половины сегодняшнего дня, была закончена. Теперь действительно осталось только заклинание, — подумал он и уже хотел извлечь книгу «Путь темной сферы», как вдруг вспомнил, что в книге «Повелевая смертью» которую он начал читать на днях, ему попались интересные чары для подъема рыцаря-скелета. Они были похожи на аналогичные из книги «Путь темной сферы», но в то же время довольно сильно отличались от них. «А чем черт не шутит?» – прошептал себе под нос Гриша, извлекая из инвентаря сумку с книгами, в которой лежал требуемый фолиант. Григорий не помнил наизусть чары для подъема рыцаря-скелета, поэтому прежде чем начинать обряд он все хорошо перечитал, а заодно перечертил магический круг, благо дело для этого не потребовались радикальные изменения. «Что ж, посмотрим, насколько были эффективнее заклинания 1000 лет назад», — подумал парень, на лице которого невольно вылезла довольная ухмылка. В следующий миг, отбросив в сторону любые размышления, он начал формировать сложные и витиеватые формулы малознакомого заклинания. Будь он в бою, то он бы никогда не посмел пойти на такой риск, ведь чары могли сорваться, оборваться и попросту не получиться. Но сейчас, будучи в относительной безопасности, Гриша стремился убить двух зайцев. Во-первых, ему нужно было проверить, насколько хорошо он понимает афнийский, во-вторых, ему было интересно применить незнакомое заклинание, которое, как ни странно, показалось ему куда гармоничнее и закономернее, чем аналогичное в книге Дайла Глифа «Путь темной сферы». Стоит отметить, чары складывались далеко не так просто, как хотелось бы. Заклинание оказалось куда сложнее, так еще и приходилось вливать куда больше магической энергии, чем Гриша рассчитывал. Но, тем не менее, полотно заклинания постепенно формировалось из плавно и не спеша переплетавшихся магических нитей. Через пару минут Григорий заметил, что рядом с ним стали появляться темно-синие пылинки, витавшие в воздухе, а от его рук и магического круга под скелетом стало исходить из сине-черное свечение. Но он не обратил на это особого внимания, продолжив размеренно плести заклинание. Прошло еще немного времени, и Гришины руки выпрямились, активируя и направляя сформировавшееся заклинание на скелета. Сплетенное полотно из чар послушно накрыло и стало впитываться в костяк. Магический круг засиял из сине-черным свечением, еще ярче, чем до этого, и свет, проникавший в комнату через небольшое оконце, погас, затерявшись в этой плотной из сине-черной тьме. Холодная капелька пота скатилась от Гришиного виска, оставив прохладный след на его щеке. Только сейчас он заметил, что у него сбилось дыхание, а его сердце так и рвется из груди. Он впервые чувствовал такую реакцию организма на чары. Но даже так, он все еще не особо обращал на это внимание, которое было захвачено светящимся своим оттенком из сине-черной тьмы, дрожащим как осиновый лист костяком. Все было столь непривычным, что вызывало липкий страх неудачи, от которого парень открещивался, как только мог. Но затем, костяшки скелета стали перескладываться, принимая более правильное и корректное положение. Прямо на глазах костяк становился более гармоничным и слаженным, а его прожилки, будто поглощая темную энергию заклинания, становились все ярче и ярче, четко выделяясь на общем фоне. Прошла от силы еще пара секунд, как все светопреставление сошло на нет, будто его и не было, а в комнате вновь стал преобладать мягкий, дневной свет зимнего солнца. Скелет, почти сразу же сел и, оглядевшись по сторонам, заметил Гришу. Почти в то же мгновение он, буквально подскочив на месте и поклонившись, проскрипел: «Рад приветствовать вас, мой повелитель. Чисто для галочки, ты тоже безымянный?» В ответ на заданный Гришей вопрос, скелет, вновь склонившись, произнес: «Меня зовут Гард, но если вы пожелаете, то можете называть так, как вам угодно». «Охренеть!» Невольно вырвалось у Гриши, а через пару секунд он добавил: «В общем, оставайся Гардом». Немного помолчав, он с интересом спросил: «К слову, может быть, у тебя есть отчество или фамилия?» «Я происхожу из рода великого Таурагала, посему до своей смерти носил фамилию Гал». Сказав это, скелет замолчал, будто о чем-то думая. Через пару секунд, придя к некому умозаключению, он добавил: «Не знаю, как так получилось, что я оказался в услужении у вас, мой повелитель, но отныне я не имею права носить фамилию своего предка». «Хорошо, значит, на этом пока остановимся», — ответил Гриша, чувствуя, что усталость берет над ним верх. «Одевай доспех и вооружайся мечом и щитом, которые рядом. Без приказа никого не атакуй, а я пойду отдыхать». «Вас понял, мой повелитель», — поклонившись, ответил поднятый скелет и принялся исполнять приказ, в то время как Григорий направился в свою комнату немного отдохнуть, а заодно подумать, что же такое произошло, что он призвал именную душу в мертвеца. Минут через 10, После того, как Григорий покинул комнату, рыцарь-скелет, надеть полученный доспех и вооружившись, внимательно оглядев себя, подумал: вылитый рыцарь смерти. И откуда у этого некроманта такое обмундирование? Неужели подземелье зачищал? Так как на возникшие в его голове вопросы у него пока не было ответа, он решил немного оглядеться. В первую очередь он направился к вороху книг и, просмотрев несколько из них, отметил про себя: а чародей то непростой некромант, вряд ли он все эти книги для коллекции собрал. В этот момент он как раз крутил в руках книгу по портальной магии, название которой даже прочитать не мог, отчего у него зародилась еще одна мысль, и видимо он знает несколько языков. Положив книгу обратно в общую кучу и встав, нежить начала изучать помещение, но через пару минут пришел к вполне закономерному умозаключению: видимо, эта комната предназначена исключительно для некромантии, никаких удобств. Еще немного постояв, он, как-то хитро щелкнув челюстью, издал звук до боли похожий на цоканье языком, при этом подумав: видимо, только я мог, умерев в бою, оказаться не в чертогах Халуса, а на побегушках у некроманта. Досада и горечь невольно растеклись по разуму нежити, отравляя дух когда-то великого воина. Но еще раз пройдясь по комнате, гард задумался о более насущном. Что же мне делать дальше? Как положено, служить некроманту. Ну, это в любом случае первое время придется делать, но что делать, если он окажется бесчестным ублюдком? После этой мысли сознание нежити немного стопорнулось. Перспектива быть слугою выродка была неприятна и противила воинскому духу, все еще блуждавшему в мертвой плоти. Но встряхнув головой, нежить подумал: хватит, гард, не все некроманты творят лишь зло. Может, в этом воскресителе есть что-то хорошее, нужно подождать и посмотреть. После этих мыслей нежить попробовал напрячь слух, что ему естественно не удалось. Блин, нужно для начала привыкнуть к новому телу, пронеслась досадная мысль в его голове. Еще раз оглядевшись по сторонам, но уже в поисках подходящего места для медитации, нежить отошел в сторону и уселся поудобнее, немного облокотившись на стену. Закрыть глаза ему не удалось, но сознание послушно прекратило транслировать то, что происходило перед ним, а его внутренний взор устремился вглубь его самого. Ближе к вечеру того же дня, в городе мертвых Габриэлла и Флора сидели на некой импровизации стульев, которые нашли в одном из блистеевших домов. «Как видишь, мы прекрасно справляемся сами», — довольно произнесла Флора. Взгляд девушки был устремлен на рыцарей, которые были заняты извлечением ядер и камней маны из поверженных скелетов. «Сестра, мы только начали его зачищать», — не менее довольным, но более сдержанным тоном, ответила ей Габриэлла. «Тем более господин Григорий говорил, что только во внутреннем городе появятся более-менее сильные монстры. Да-да, я помню. Только вот сегодня мы убили целых двух жнецов, а он что-то говорил про босса-жнеца». Не желая сдаваться, немного с категоричностью в голосе, будто упрекая Гришу, сказала Флора: «Про жнецов в городе он тоже говорил. Так что, если честно, я не пойму, к чему это ты», умышленно добавив немного удивления в голос, произнесла Габриэлла, соответствующе посмотрев на сестру, на что та в ответ лишь недовольно промычала «ммм», но ничего более не сказав, продолжила наблюдать за сбором трофеев. «Да, все же она неисправима», подумала Габриэлла и, встав, направилась к рыцарям. Ей неожиданно стало интересно, насколько сложно добывать ядра и камни маны, хотя заниматься этим она, конечно же, не собиралась. В то же время Флора, глядя сестре вслед, подумала: порадоваться не дает. Знаю, что дальше будет тяжелее. Скорее всего, послезавтра будет последний день нашей зачистки. Надеюсь, все пройдет ровно и никто не пострадает. Печально вздохнув после этих мыслей, она, встав, направилась к ближайшему костяку и, вынув кинжал, стала расковыривать его грудную клетку. Хоть она и не любила все это дело, но трофеи добывать было нужно, и скидывать это всецелостно и полностью на подчиненных она не хотела. Гард медитировал несколько часов, прежде чем услышал, что кто-то идет. Зрение почти тут же вернулось к нему, и он увидел комнату, в которой царил легкий полумрак. В следующий миг дверь в противоположном конце помещения отворилась, и нежить узрел все того же некроманта. Тот, холодным взглядом посмотрев на него, направился к книгам, все так же беспорядочно лежавших в неком подобии пирамиды. Присев и начав складывать книги в довольно большую сумку, маг почти утвердительно, лишь с легким отголоском вопроса, произнес: «Ты помнишь свою прошлую жизнь, да, мой повелитель?» «Да», — протянул в ответ маг, будто удивляясь услышанному. но после этого замолчал и заговорил вновь лишь после того, как, сложив книги в сумку, убрал ее в инвентарь. «Пошли, я познакомлю тебя с остальными». Следуя за Григорием, Гард немного удивился обстановке, которая окружала их. Находясь в комнате, где его воскресили, подарив новое тело, он заметил, что стоявшая там мебель довольно простая и явно недорогая, что благополучно списал на то, что это рабочая комната, поэтому ее и обставили так убого. Но увидев обстановку в остальной части дома, в частности в зале, в который они пришли, он был весьма удивлен. Мебель была такой же простой и неказистой, а на стенах отсутствовали всякие украшения и орнаменты. «Неужели воскресивший меня маг столь беден?» – озадаченно подумал Гард, уже стоя на всеобщем обозрении в зале. «Но у него есть инвентарь и книги», – возникла следующая мысль в голове нежити, прежде чем он услышал голос призвавшего его некроманта. «Знакомьтесь, это Гард», – произнося это, парень демонстративно указал на нежить рукой, а затем продолжил, так как он получился разумным: «Я вас всех представлю ему». После чего некромант произнес: «Собственно, меня зовут Григорий, надеюсь на твою верность и разумность». Затем Гриша представил всех остальных, не забыв упомянуть Лёлика и Асмунда, которые также присутствовали в комнате. После этого Григорий, благополучно отправив всю троицу скелетов рыцарей во двор, уселся за стол ужинать. Здесь также стоит отметить, что Аглая, также сидевшая за столом, особо не удивилась появлению еще одного рыцаря-скелета. Собственно, после появления Асмунда, ее уже сложно было чем-то удивить. Девушка лишь отметила у себя в голове: в таких темпах он скоро соберет целый отряд рыцарей-скелетов. Жуть, даже представить страшно. Тем временем Гард, проследовав за двумя своими коллегами и оказавшись во дворе, к своему удивлению отметил: какой маленький дворик. Видимо, мой новый господин действительно беден. Но как это вообще возможно, чтобы некромант был бедняком? Весь ужин Грише не давали покоя мысли о его новом слуге. По манере речи и поведению, он сразу понял, что поднятый нежить, прежде чем стать мертвецом, прожил полноценную жизнь и, возможно, имел серьезный жизненный опыт. Об этом явно указывали сдержанность и самоконтроль в речи, а также присутствие имени, фамилии и даже рода. Все это было очень интересно и заинтриговало Григория. В душе он даже надеялся почерпнуть новые знания от поднятой нежити, хотя и сдерживал эти фантазии, дабы сильно не расстроиться, если они окажутся ложными. Отужинав, Григорий сразу же направился во двор, где встретил всю троицу скелетов. Асмунд, как и полагается обычному неживому, стоял на страже, возле калитки, а вот Лёлик и Гард сидели и медитировали. Как Гриша понял из разговоров с Энрисом, последнее было совершенно неестественным, как, впрочем, и тот факт, что Григорий призывает исключительно высокоранговую нежить. В то же время Гард, почти тут же почувствовав хозяина, как только тот вышел во двор, подумав, будто я привязан к нему, неужели это и есть та связь, слуги и господина. «Гард, слышишь меня?» – тихо спросил Гриша, не желая нарушать глубокую медитацию, в которой мог находиться скелет. «Ладно, вроде я более-менее изучил это тело», – подумал нежить, вставая. Затем, немного поклонившись, он произнес: «К вашим услугам, мой повелитель». «Пошли за мной», – сказав это, Гриша направился в дом, в свою комнату. На улице было прохладно, и если неживым было все равно на это, то ему было как-то некомфортно. Через пару минут, войдя в комнату Григория и осмотрев ее интерьер, Гард подумал: тоже скромненько, так еще и спальня совмещена с кабинетом. Это ведь неудобно. Пока скелет осматривался, Гриша, чуть развернув стул, стоявший возле стола, уселся на него и внимательно разглядывал своего слугу. Действительно, он довольно странный, подумал он, не понимая, отчего у него возникает это ощущение, которое прямо-таки не желало покидать его. «И что мне у него спросить?» — подумал Григорий, неожиданно осознав, что не знает, с чего ему начать беседу. Надо было подумать об этом заранее. Возникла еще одна мысль в его голове, а в следующий момент он задал наиболее интересующий его вопрос: «Откуда ты?» «Странный вопрос», — подумал Гард, продолжив свои размышления, хотя, возможно, он считает, что мы из разных миров. Придя к такому умозаключению, нежить ответил: «Если господин имеет в виду, в каком мире я жил как человек, то он имеет название Фаир. Я был воином в королевстве Лютис и проживал в городе Дижон». Говоря это, Гард тщательно подбирал слова, стараясь не выдать лишнюю информацию о себе. Собственно, он уже и так немного жалел, что сообщил о своем роде и происхождении, опасаясь того, что может взбрести в голову некроманту. «Да, интересно», – протянул Гриша, размышляя над следующим вопросом. «В твоем мире была система?» «Да мой повелитель», – ответил неживой, при этом подумав, «надо же, значит, я оказался в другом мире. Вот это меня занесло». «Хорошо, значит, ты уже в курсе нее», – медленно произнес Григорий, затем спросил. «Я правильно понимаю, что магией и внутренней энергией ты тоже владел?» «Да мой повелитель», немного поклонившись, ответил скелет. «Я немного сведущ в магии и в техниках внутренней энергии». «Замечательно», несколько довольно протянул Гриша. «Мне бы хотелось взглянуть на твою магию и техники. Сможешь мне их показать?» Явный интерес некроманта к его заклинаниям и техникам поначалу удивил Гарда, но он почти тут же придя к выводу, что Григорий попросту желает узнать его возможности, немного поклонившись, ответил, «Я пока не способен применять ману и ауру в этом теле. Прошу прощения за это. Жалко, конечно, но что поделаешь», пожав плечами, произнес Гриша, четко ощущая, что нежить немного привирает ему. «Кстати, а как ты относишься к некромантам?» Задал он только что пришедший ему в голову вопрос. «Как и ко всем остальным магам», тут же ответил неживой, на что Григорий, мягко улыбнувшись, подумал. «Ну да, а как же? Только отчего-то чувство, что ты мне врешь, не покидает меня. Но да ладно, по крайней мере знаю, что ты недолюбливаешь некромантов». Подведя сей мысленный итог, Гриша, прекратив улыбаться, произнес, что ж, можешь идти обратно во двор, продолжать свои тренировки. Тем более днем у тебя вряд ли будет на них особенно много времени. «Да, опасного слугу я призвал», подумал Григорий, пропуская мимо ушей. «Стандартное слушаюсь и повинуюсь от своей новой нежити. Ну да ладно, если вдруг что вытворит, тут же его убью», — подвел итог парень. Приложение Гришина нежить. Асмунд. Уровень. 23. Прогресс. 698 из 1500. Здоровье. 291 из 291. Выносливость. 306 из 306. Мана. 103 из 103. Сила. 95. Ловкость. 65. Интеллект. 43. Мудрость. 38. Дух. 61. Удача. 4. Владение магией. Начинающий 0%. Внутренняя энергия. 1 звезда 35%. Гард. Уровень. 1. Прогресс. 0 из 50. Здоровье. 195 из 195. Выносливость. 215 из 215. Мана. 48 из 48. Сила. 66. Ловкость. 46. Интеллект. 27. Мудрость. 60. Дух. 38. Удача. 4. Владение магией. Начинающий 0%. Внутренняя энергия. 1 звезда 42. Лёлик. Уровень. 27. Прогресс. 1147 из 1500. Здоровье. 349 из 349. Выносливость. 363 из 363. Мана. 131 из 131. Сила. 127. Ловкость. 105. Интеллект. 63. Мудрость. 53. Дух. 75. Удача. 7. Владение магией. Начинающий 0%. Внутренняя энергия. 1 звезда 82. Шира. Уровень. 39. Прогресс. 537 из 2000. Здоровье. 366 из 366. Выносливость. 346 из 346. Мана. 175 из 175. Сила. 113. Ловкость. 138. Интеллект. 82. Мудрость. 73. Дух. 85. Удача. 6. Владение магией. Начинающий 0%. Внутренняя энергия. 1 звезда 50. Глава 24. Цена гордыни. Всю ночь Гард провел, тренируя свою внутреннюю энергию, но наутро был немного обескуражен тем, что практически не продвинулся в этом. И действительно, какие-то 1,26% прогресса не могли его обрадовать, ведь за целую ночь он ожидал совершенно иных цифр. Тем более, как ему казалось, он достаточно хорошо изучил свое новое тело и прекрасно контролировал свою внутреннюю энергию. «Надо бы немного потренироваться с мечом», — подумал мертвец, как в следующий миг отворилась дверь в поместье, и в дверном проеме показался Григорий. «Ладно, лучше потренирую ее следующей ночью», — не особо довольно подумал Гард, считая, что ему пока рано показывать свои навыки поднявшему его некроманту. «Лёлик, «Почему не подмели?» Без толики злобы в голосе спросил Гриша, направляясь к середине двора, на что тот, тут же поклонившись, ответил: «Прошу прощения, господин, сейчас исправлю. Асмунд, Гард, извините, конечно, но вам тоже нужно ему будет помочь». Все так же спокойно и даже немного весело продолжил Гриша: «Лёлик, покажи им, где лежат метлы. Видимо, прислуги у него тоже нет, как и низшей нежити для этой роли», подумал Гард, которого в данной ситуации больше смущало отношение некроманта к нежити, нежели то, что ему придется мести двор. Пока Гард ходил за метлой, он как-то упустил из виду, как Григорий, стряхнув с одной из циновок, лежавших вдоль забора снег, уселся на нее и начал медитировать. Но когда заметил господина занятым этим делом, лишь подумал: надо же, все еще не брезгует прокачивать контроль маны медитацией. Даже интересно, насколько он силен как маг. С этими мыслями, скелет начал планомерно подметать двор, аккуратно и не торопясь сметая снег ближе к калитке. Где-то через полчаса, когда на площадку вышли Егалья, Харон, Нарли и Шира, а сам Григорий перестал медитировать, Лёлик с немного недовольным голосом обратился к нему: «Господин, прошу прощения, что беспокою вас, но Асмунд совершенно не может нормально мести. Он больше мешает, чем помогает. В этом он даже хуже, чем Шира», — высказался, строго переспросил Гриша, на что Лёлик, вновь поклонившись, быстро протараторил: «Прошу прощения за мою дерзость, господин. Замечательно, что высказался, подметай дальше». Повернувшись к Асмунду, Гриша добавил: «А ты сторожи двор, надеюсь, хоть с этим справишься». «Как-то все это странно», — подумал Гард, продолжая сметать снег, но дальнейшие события его еще больше удивили. Мало того, что Харон в первую очередь направился в конюшню, так еще и сам Григорий, взяв тренировочный меч, начал отрабатывать удары, причем не абы как, а весьма отточенно и филигранно, что не очень укладывалось у скелета в голове. Но далее Гарда ждал еще больший сюрприз. Какого хрена он так хорошо владеет внутренней энергией, пронеслось в голове нежити, когда Гриша, спустя некоторое время, начал отрабатывать контроль внутренней энергии, усиливая и ускоряя ей каждое свое движение. Правда, как выяснилось немного позже, самым добивающим для неживого оказалось увидеть, как Григорий ворожит огненные шары и телепортируется в пространстве. Ну а так как он делал это без единого слова, то по сравнению с этим все остальные достижения парня становились для Гарда обычными и заурядными. Ведь в его родном мире, даже архимагистры, когда ворожили свои чары, не брезговали словами, а подчас и жестами. После утренней тренировки, немного шокированный Гард, вновь остался во дворе в компании Асмунда и Лёлика. Ему жутко стало интересно, кто же на самом деле Григорий, но спрашивать это он считал излишним даже у своих коллег, опасаясь, что некромант подслушает их разговор, чего ему бы очень не хотелось. Также его удивило, что в течение дня он в основном был предоставлен самому себе и мог спокойно тренироваться, понемногу наращивая свою внутреннюю энергию. Лишь несколько раз его спокойствие нарушили Нарли, Шира да Егалья с Хароном, которые в течение дня, в основном по очереди, выходили на дополнительные тренировки. К слову, только теперь, когда Григорий занимался чем-то своим в доме и не забирал все внимание себе, Гард заметил, что все жители этого небольшого поместья, за исключением Аглаи, которая весь день и нос не казала на улицу, странные. Причем, это очень мягко говоря. В первую очередь Гарда удивило, что Нарли оказалась самой настоящей демоницей с рогами, которые он сразу не приметил, а Шира управлялась с каким-то непонятным оружием, которое больше подходило, чтобы жать колосья пшеницы, чем сражаться. Но помимо этих двух девушек, Гарда поразили также и дети, особенно Егалья, которая в столь юном возрасте, хоть и плохонько, но уже владела мечом, так еще и исправно медитировала, несмотря на холод, о наличии которого нежить мог судить по лежавшему вдоль дома снегу. В общем, первый день Гарда в новом теле прошел довольно интересно и в постоянном удивлении. В то же время, несмотря на весь свой опыт прошлой жизни, причем достаточно продолжительный, он до сих пор так и не понял, что за человек Григорий. И хоть это его раздражало, но в то же время заставляло с интересом смотреть на этого немного хмурого паренька. «Твою мать, Карл!» — с диким рыком прокричала Лайла, когда к ее ноге подкатилась голова молодого рыцаря. Она специально оставили Карла в тылу вместе с магами. Ей и в голову не могло прийти, что нежить сообразит обойти их по одной из соседних улиц и ударит им в тыл. В то же время жнец, отрубивший голову пареньку, злобно таращился на нее своими темно-синими буркалами, светившимися в его глазницах. Он будто ждал ее действий, стремясь оценить реальную угрозу. «Тварь!» – процедила рыцарша, готовая вот-вот сорваться с места. И она наверняка бы сорвалась, если бы не три рыцаря в черных как смоль доспехах, сопровождающих жнеца. «Лайла, не тупи! Постарайся задержать их, но не лезь на рожон!» – раздался громкий голос Флоры, которая тоже заметила произошедшее, но не могла оставить свою позицию, тем самым ослабив строй. «Нарья, Зилан, помогите ей!» – скомандовала княгиня, сделав это непонятно для чего, так как у магов и вовсе выбора не было. Гордос уже лежал разрубленный пополам, как, впрочем, и Жан, тяжело раненый в плечо арбалетной стрелой. Раненому пареньку никто не мог помочь, отчего его глаза были полны отчаяния и ужаса, ведь жизнь постепенно истекала из него. Тем временем Зилан закончил читать заклинание, и в его руке появилось некое подобие короткого копья, сделанного из льда, но в действительности им не являющегося. А в следующее мгновение это копье пулей полетело в жнеца и, вонзившись в него, превратило в статую из льда. Рыцари-скелеты отреагировали мгновенно, бросившись на мага, но им на перехват уже неслась Лайла, которая тут же врезалась щитом в щит в одного из них, тем самым отбросив его назад. Она было хотела привлечь внимание еще одного из мертвецов, но ближайший к ней неживой уже стоял, прикрывшись щитом, в который с размаху влетел огненный шар, охвативший нежить огнем. А вчера только огненными и ледяными стрелами кидались. Насколько же они хорошие маги, пронеслось в голове Лайлы, как в следующую секунду ей пришлось отбиваться от набросившегося на нее рыцаря-скелета, которого она двинула щитом. Не получив особого урона, тот со стервенением начал наседать на нее, но будучи опытной мечницей, Лайла смогла быстро подавить его. А когда она закончила, оказалось, что Нарья и Зилан уже расправились с последним рыцарем-скелетом, помогли Жану, и уже полным ходом поддерживали стоявших в авангарде рыцарей. Сражение продлилось недолго, уже через полчаса отряд княгинь переломил его ход, а еще через час нежить была уничтожена и все без исключения отступили в крепостные ворота, ведущие во внутреннюю часть города. Надвратная башня была достаточно просторной, благодаря чему все могли разместиться в ней, будучи в относительной безопасности. Ведь оборонять узкий проход наверх или двери, ведущие на стены, было несопоставимо проще, чем все пространство надвратной арки под ними. При этом настроение, царившее в отряде, было довольно плохим, но особенно паршивым оно было у Флоры. Причем сильнее всего ее отягощала рыдающая Лайла, которая не могла успокоиться после смерти Карла. Парень приходился ей двоюродным племянником, и только недавно став рыцарем, был прикреплен к ее отряду. «Сука! Как они могли додуматься обойти нас?» — скрежеща зубы подумала Флора, стараясь забыть о том, что Гриша их предупреждал, что им стоит быть осторожнее и всегда прикрывать тылы. Теперь она слишком хорошо поняла его слова, а также то, почему он не советовал ходить самим. «Блин, если бы я только знала», пролетела очередная мысль в ее голове, а взгляд упал на окровавленные мешки, в которых лежал Гордос и Карл. В ту же секунду сердце княгини дрогнуло, а из глаз потекли слезы. Флоре впервые пришлось терять своих людей. Хоть раньше ей часто приходилось бывать в подземельях, но они обычно были максимум второго ранга, а с десятком рыцарей, да нанятыми для количества авантюристами, такие походы всегда заканчивались триумфальными победами. Собственно, поэтому она и думала, что может быть такого опасного в подземелье третьего ранга. Но реальность оказалась куда более жестокой, чем ей представлялось до этого. Сейчас, глядя на окровавленные мешки и холодные взгляды Нарьи и Зилана, ей почему-то вспомнился Гришин взгляд. Вроде спокойный, немного веселый и смазливый парень, только вот смотрел он точно так же холодно и бесчувственно, будто ничего не трогало его, а все окружающие были не более чем пешками. Мурашки пробежали по спине Флоры, а дурные мысли уже полезли в ее голову, как вдруг она услышала голос Габриэллы. «Предлагаю собрать трофеи и уходить из города». Немного помолчав, она добавила: «Лайла, оставайся здесь, будешь охранять тела. Только, пожалуйста, будь внимательней». После этих слов ее взгляд упал на Флору, она печально вздохнула и добавила: «Флора, останься, пожалуйста, с Лайлой. Манту сдери, какая же она проницательная», подумала Флора, глядя на то, как ее сестра продолжила раздавать команды. Тем временем, пока княгини зачищали город мертвых, а затем возвращались обратно в Зорган, Григорий понемногу готовился к отъезду. Хотя как готовился, все приготовления сводились к банальному ожиданию документов для Лёлика и Шира, которые должны были поступить уже на днях в Зарганское отделение гильдии. Помимо этого Гриша также подал запрос на присвоение статусов авантюристов Асмунду и Гарду. Здесь, правда, Урдис поначалу возмущался и сетовал, дескать, неужто, Григорий, ты решил всю свою нежить в авантюристы записывать, но ведь так не положено и неправильно. Но после того, как Урдис так и не смог ответить, почему неправильно и почему не положено, Гриша потихоньку продавил решение, убедив его, что раз мертвяки разумные, то значит и авантюристами вполне могут быть. Как следствие, еще до отъезда Асмунд и Гард получили временные удостоверения личности, которые подтверждали, что они являются авантюристами. Помимо дел в гильдии, Гриша в основном занимался изучением магии. Портальная магия все так же плохо давалась ему, но он не сильно концентрировал внимание на ней, рассчитывая, что сможет найти еще книги по ней, и в них уже что-нибудь, да поймет. Куда большее упорство он проявлял в изучении магии огня и магии усиления. В частности, Григорий изучил заклинание «Стена огня», «Огненный вихрь» и заклинание «Каменной кожи». Конечно, новое защитное заклинание давалось куда тяжелее, чем заклинание «Деревянной кожи», а на формирование новой огненной магии уходило куда больше времени. Но даже так, прогресс был налицо, Гриша уже куда увереннее чувствовал себя в плетении заклинания и планировал в ближайшее время приступить к освоению полноценного телепорта, ведь призрачный шаг имел слишком много ограничений. Например, в нем напрочь отсутствовала возможность телепортироваться через твердые поверхности, и если на пути появлялись препятствия, то ты просто упирался в них носом, причем иногда довольно болезненно. Хотя даже так, Григорий натренировал его так, что мог свободно применять призрачный шаг в бою, тратя на формирование чар не более пары секунд, и это в спарринге с Нарли, которая, к слову, стала куда сильнее и увереннее в бою. Собственно, примерно так и пролетели 5 дней до намеченного Григорием дня отъезда. Тем временем, пока Гриша готовился к поездке, княгини вернулись в Зоргана, где в первую очередь направились в гильдию авантюристов сделать отметку о смерти Гордаса Кира и Карла Гуза. После этого княгини, поделив поровну добычу, расстались с ранее нанятыми авантюристами и направились к себе в поместье, где, к слову, их ждал сюрприз. Явились, не запылились. Было первое, что они услышали от своего отца Вардаса Гранда, который терпеливо ожидал их уже не первый день. «И где вас только демоны носили?» — продолжил мужчина недовольно, даже не собираясь приветствовать дочерей. «Доброго вам здравия, батюшка!» — поклонившись в соответствии с этикетом, почти одновременно произнесли сестры. «Да уж не вашими молитвами», — ответил Вардас, продолжив, «видать, раньше времени решили свести в могилу отца. Во всем виновата только я», — твердо, но в то же время достаточно тихо и спокойно, — произнесла Флора. «Габриэлла не знала о моих планах, и мы уже помирились с господином Григорием». «Не знала, помирились, чуть спокойнее, но все еще недовольна», сетующим тоном перекривил князь свою дочь, а затем, хмуро взглянув на Габриэллу и Флору, спросил, сколько потеряли. «Двоих, авантюриста Гордаса Кира и одного из наших рыцарей Карла Гуза». «Блядь!» — тихо прыснул князь, отвернувшись в сторону, после чего в комнате воцарилось молчание, которое сестры боялись нарушать, а Вардас молчал, размышляя о чем-то своем. «Ну и как теперь себя чувствуете?» — вновь заговорил князь, минут через 5. «Тошно!» Поникшим голосом, ответила Флора. «Паршиво», в тон сестре, добавила Габриэлла. «Как ни прискорбно мне об этом говорить, но надеюсь, вы этот урок усвоите». «Не глядя на дочерей», сказал Вардас. Немного помолчав, он добавил, «как там Лайла, уже лучше». «Как это случилось?» «Лайла, полагая, что это безопасно, отправила его прикрывать тыл, но так получилось, что один из жнецов с несколькими рыцарями-скелетами обошел нас с тыла. Карл только и смог, что крикнуть, а когда я оглянулась, жнец уже обезглавил его, а один из скелетов рыцарей разрубил Гордаса пополам. Дура, если бы не он, то потерь было бы куда больше», недовольно и грустно пробурчал Вардас. Через пару секунд он добавил, «надо будет связаться с семьей Гордаса. Я как-то знавал его отца, хороший был человек, жаль погиб. Мы уже были в гильдии и направили запрос», констатировала Габриэлла. «Молодцы, не забудьте выдать родственникам погибших долю умерших. Конечно, деньги не вернут их, но это будет хоть какой-то компенсацией». «Да, батюшка, мы это учли», — вновь ответила Габриэлла. «Хорошо, протянул мужчина, затем добавив, «Жаль, только делайте нужные вещи после ненужных». Немного помолчав, он вновь повернулся и, взглянув на дочерей, сказав, «Я уже поговорил с Ардалисом. Он был очень недоволен твоим поведением, Флора. Поэтому будь добра, завтра отправиться к нему и извинись». «Да, батюшка, я вас поняла. Я еще не договорил, моя милая», — хмуро сказал Вардас, продолжив, «Также сходи и извинись перед Михаилом, Еленой, Андреем и Борисом. А как только будет возможность, попроси прощения у господина Григория и его напарницы. Как слышал, они уезжают из города, так что вряд ли ты их уже застанешь». В ответ на слова отца, в голове Флоры прозвучали полные негодования мысли. «Не пойму, почему отец так настаивает на том, чтобы я извинилась перед всеми героями. Да и с Григорием мы помирились. Зачем мне извиняться перед ним? Они ведь все обычные бароны, пускай и иномерцы». Будто чувствуя негодование дочери, князь, тяжело и грустно вздохнув, произнес, «Моя милая Флора, напомню тебе, что герой – это не просто титул, это класс, который дает огромное преимущество в скорости обучения и поднятии уровня. Через пару лет Михаил и Елена могут стать намного сильнее тебя, а возможно и меня. Господа Андрей и Борис уже являются одними из сильнейших рыцарей нашей страны. А про господина Григория я вообще молчу. Я сомневаюсь, что во всем королевстве найдется хоть кто-то сильнее его». После сказанного князем в комнате вновь воцарилось молчание, которое через несколько минут он же и нарушил, весьма твердо сказав, «В общем, моя милая, я посылал тебя и твою сестру для того, чтобы вы сблизились с господином Григорием и остальными героями. Это серьезно укрепит ваше положение в обществе. Поэтому делайте, что хотите, но исправьте ситуацию. Лично я сделал все, что только мог, остальное зависит исключительно только от вас. Поэтому, будьте любезны, постарайтесь». Глава 25. Святые рыцари. Денек для отъезда из Зоргана выдался весьма приятный. Погода была довольно теплая и безветренной, солнышко периодически подмигивало из-за облаков, а чистый свежий воздух приятно наполнял грудь. Выпавший за последние дни снег стелился ровным, блестящим, белым ковром, потянувшимся на северо-восток от путников полям, в то время как по правую руку радовал глаз черно-белый лес. «Да, хороший выдался день для путешествия», — невольно подумал Гриша, любуясь пейзажем, который волей-неволей завораживал взгляд. Правда, стоит отметить, что не все из Гришиного отряда разделяли его впечатление от поездки. Ехавшая чуть позади Аглая, кутавшаяся в пышную лисью шубу, была диаметрально противоположного мнения. «Блин, вот и начались будни авантюриста, хотя бы карету снял, но нет, на лошадях сподручней», — недовольно размышляла девушка, игнорируя местные красоты и лишь немного дуя губки, глядя вперед. Но жаловаться она не спешила, ведь Григорий заранее заплатил ей 4 золотых за неудобство в поездке, отчего она еще больше поражалась тому, что он не взял карету с кучером, которые ему бы обошлись от силы 1,5 золотых плюс питание для одного или двух человек, и это на месяц пути. Но ей отчего-то было невдомек, что Григорий попросту не хотел вытягивать эту карету из очередной дорожной рытвины или ямы. Впрочем, недовольной была только Аглая, остальные члены группы была либо нейтральны, либо довольны путешествием. Причем больше всех радовалась Егалья, которая уже и забыла, когда последний раз выезжала из города. А тут впереди обещалась длинная и интригующая поездка с возможностью увидеть настоящее подземелье. Собственно, Харон радовался немногим меньше своей сестры, просто девочка сама по себе была более юной и эмоциональной. Примерно так и проходил первый день пути до ближайшего поселка Холопучки, где группа остановилась на ночь. Безусловно, ехать можно было и дальше, и возможно даже удалось бы доехать до Пенрявки засветло, но Гриша не хотел истязать лошадей. Тем более, им и так пришлось всю дорогу испытывать на себе чары контроля. Ведь для того, чтобы животные были спокойны и не нервничали из-за бредущей по пятам нежити, Григорию пришлось регулярно использовать на них довольно простенькое, но вполне эффективное заклинание контроля «Успокаивающая длань». Хоть эти чары и были не очень вредными, но некоторые побочные эффекты имели. В Холопучках Гришу встретили довольно своеобразно. Началось все с паренька на воротах, который непривычно долго рассматривал его удостоверение авантюриста, периодически косясь на скелетов рыцарей, о которых уже по всей стране ходили сказки да легенды. Но придраться было ни к чему, да и боязно, поэтому привратник пропустил Григория вместе со всей его братьей. Продолжилось же все на улицах. Народ, завидев скелетов рыцарей, как ветром сдувало. Они даже внимания не обращали на то, что все шествие возглавляет вполне себе обычный человек, рядом с которым ехали такие же люди, как он. В свою очередь на постоялом дворе народ оказался более устойчивым. Тем более Григория уже давно запомнили и, завидев с ним нежить, хоть и напугались, но убегать не стали. Дескать, раз он не бежит, то значит и нежить не опасная, а может и вовсе это не нежить, а люди, ведь под доспехом, поди, разбери. «Здравствуйте, господин Григорий», – поздоровался Визил, хозяин постоялого двора, когда парень подошел к нему. «Я так понимаю, вам 5 номеров?» – стараясь улыбаться, спросил мужчина, надеясь на положительный ответ. «Нет, хватит 3», – ответил Гриша, после чего успокаивающе добавил: «И можете не беспокоиться, они не кусаются». «Да-да, конечно, вас понял», чуть с запинкой, на глазах бледнее, произнес трактирщик, про себя подумав: «Бля, действительно нежить». Будь его воля, Визил бы с радостью отказался принимать таких гостей, но страх перед этим хмурым постояльцем, который явно был далеко не из простого люда, как, впрочем, и перед его спутниками, буквально запрещал ему делать столь безрассудные вещи. В общем, ночь, как, впрочем, и начало следующего дня прошли без приключений, и Гришин отряд поутру спокойно выдвинулся дальше. К слову, погодка порадовала и во второй день, единственное, облаков было больше и солнце, прячась за ними, куда реже появлялось на небе. Но даже так, настроение у большей части отряда было хорошим, и даже Аглая как-то привыкла к поездке в седле, в котором, к слову, вполне неплохо держалась. Но проехав где-то половину пути до Пенрявки, Григорий заметил, что к ним навстречу едет небольшой отряд рыцарей. Дурное предчувствие мгновенно сменило его настрой, что-то в этих всадниках ему не понравилось, хотя с такого расстояния сложно было заметить хоть что-то особенное в них. Тем не менее, Гриша все равно заранее раздал самые необходимые приказы, дабы в первую очередь уберечь Харона и Егалью, а заодно Аглаю. По его плану, в случае нападения, Шира и Лелик должны были защищать детей и репетиторшу, в то время как Асмунд и Гард помогать ему и Нарли. Прошло не более получаса, когда два отряда сблизились достаточно, чтобы разглядеть друг друга. Но еще до этого Григорий заметил, что всадники далеко не простые рыцари. Они были одеты в хорошие латные доспехи, поверх которых был надет сюрка с вышитыми изображениями, похожими на солнце, которые сильно бросались в глаза. Вилтерсгарцы, неожиданно и злобно процедила сквозь зубы Нарли, взглянув на которую, Григорий впервые увидел в ее взгляде столь неприкрытую ненависть, что даже удивился. В то же время он также понял, к чему все придет. Когда между отрядами оставалось 20 метров, вилтерсгарцы остановились и спешились, а когда расстояние сократилось еще на 10 метров, один из них, выйдя немного вперед и подняв руку ладонью вперед, весьма грубо произнес: «Стоять!» На лице Григория невольно появилась улыбка, но он естественно остановился и слез с коня, ведь ему было куда сподручнее сражаться пешим. Гришиному примеру тут же последовала Нарли, после чего она, передав свои и его поводья Шира, встала рядом с ним, с неприкрытой неприязнью глядя на рыцарей, преградившим им путь. «Какая у тебя дерзкая девчонка!» Недовольно и грубо, будто хозяин провинившемуся слуге, произнес рыцарь, который до этого приказал им остановиться. «Не твоего ума дело, кто такие?» В тон собеседнику ответил Гриша. «Мальчик, тебя не учили уважать старших?» — прорычал другой рыцарь, в руках которого было копье. «А тебя, дедуля, видимо, не учили уважать своих собеседников. Тем более, когда вы находитесь не на своей земле». Хищно улыбнувшись, ответил Григорий, пристально глядя на копьеносца. «Как Аркс освещает всю землю, так и мы блюдем его свет по всему миру, невзирая людские на границы», — высокопарно ответил третий из рыцарей, на бедре которого висела увесистая булава. «Да, да, да», — все так же продолжая хищно улыбаться, немного растягивая слова, ответил Гриша, после чего спросил: «Почему преградили путь?» «Позади тебя идут воины, одетые в черные доспехи. Пусть покажут свои лица», — в приказном тоне произнес первый из рыцарей. «Отказываюсь», — холодно ответил Григорий, догадавшийся, к чему собрались докопаться святоши. «Щенок!» — сорвавшись на крик, воскликнул рыцарь с булавой, сорвав с пояса свое оружие. «Как ты смеешь отказывать нам в праве удостовериться в твоих спутниках?» «Постой, Калтис!» — внимательно глядя на Нарли, начал рыцарь с мечом. «Дева, подыми свою челку!» — намного грубей продолжил он. «Как посмотрю, в святом королевстве совсем с головой не дружат, ехидно произнес Гриша, в ответ на слова рыцаря. «Демоница и три мертвеца», безапелляционно констатировал мужчина с копьем. «Грайс, Альбина, походу у вас появилась работенка», довольно и самоуверенно и в то же время немного небрежно произнес паладин. Первый рыцарь, вынув свой меч, довольно, откровенно радуясь всему факту, начал. «Закон 41 Святого Королевства гласит, что всякое демоническое отродье подлежит уничтожению. Распознать же его можно по рогам, копытам и другим демоническим уродствам. Сей факт мы видим на этой нечестивой». Произнеся последние слова, паладин указал на Нарли, неотрывно и злобно смотревшую на него. Следом на ним, заговорил его собрат с копьем. «Закон 42 Святого Королевства гласит, что всяк потворствующий, укрывающий или якшающийся с демоном должен быть убит или заклеймен как раб Святой Церкви». Зачитав закон, паладин еще радостнее возвестил: «Сей факт мы видим на этих несчастных». Произнеся последние слова, он указал на Гришу и его спутников копьем. «Что за цирк они устроили?» — возмущенно подумал гард, которому уже надоело смотреть на столь пафосное и юродивое представление. Он уже давно понял, что без драки дело не обойдется, но с каждым слове святош он все больше в душе принимал сторону Григория. «Даже этот некромант куда добрее выглядит, чем эти чудики», — продолжил размышлять он, в то время как последний из паладинов возвещал об очередном законе Святого Королевства, из которого следовало развоплотить гарда и его, так называемых, коллег. На основании сказанного, вновь заговорил рыцарь с мечом, который он все так же держал, указывая им на Нарли: «Повелеваю всем людям сложить оружие и склонить головы перед великими воинами Аркса, и тогда мы помилуем вас, сделав рабами нашего бога». После слов рыцаря с мечом повисло короткое молчание. Григорий, все так же спокойно, с улыбкой смотрел на паладинов, жалея лишь о том, что не видит их напыщенные морды, которые наглухо были закрыты шлемами. Он уже давно посмотрел статы так называемых воинов света и знал, что ребята хоть и сильны, но не настолько, чтобы ему бояться их. Будь он один, то, может быть, поостерегся, да и то, если б те вели себя потише. В свою очередь, Аглае было совсем не до шуток. Она хорошо знала, что вилтерсгарские паладины уже сами по себе довольно беспощадные и опасные воины. Но если вопрос касался веры, то они и вовсе превращались в самых настоящих чудовищ, не знающих пощады. Поэтому она совсем не понимала, зачем Григорий спровоцировал этих фанатиков, ведь куда проще было склониться и остаться живыми. Правда, при этом она как-то теряла из виду наличие Нарли и 42 закона Вилтерсгарского королевства, но с этим уже ничего нельзя было поделать. Глубоко вдохнув, Аглая посмотрела на Харона и Егалью, которые также были немного напряжены ситуацией. «Бедные детишки, наверное, они очень сильно испугались», — подумала она. «Ничего, если господин Григорий будет проигрывать, то я их уведу с собой. Отсюда до Зоргана рукой подать, а там эти святоши нам уже ничего не смогут сделать». Размышляя так, девушка вдруг услышала спокойные, немного лязгающие металлом хлопки. Гриша, довольно улыбаясь, хлопал, неотрывно глядя на святых рыцарей. Со стороны бы показалось, что он не понимает, что происходит, но по факту он это понимал лучше многих остальных. «Убить их», — твердо и холодно произнес он. В следующий миг в руках Нарли тут же появились два кинжала, а ее глаза хищно смотрели на мечника. Но у Гриши были другие планы. «Нарли, разберись с некромантами», — коротко произнес он, вынимая из ножен меч. «Что ж, коль вы решили умереть, то мы не вправе запрещать это делать», — самодовольно произнес рыцарь с мечом, становясь в стойку. Но бахвальство мечника осталось без внимания, тем более отстоявших за рыцарями некромантов послышалась скороговорка чар для упокоения нежити, поэтому это было вполне закономерно, ведь разговоры были уже излишние и вредны. Паладины были типичными воинами-танками, поэтому, прикрываясь щитами, они не торопясь пошли на Гришу. Но каково было их удивление, когда парень оказался прямо возле одного них, а в его руке полыхал аурой меч. «Он владеет аурой», — только и успел прокричать мечник, прежде чем, завопив от боли, отпрянул назад с окровавленной культяпкой руки, которая секунду назад держала щит. Копьеносец, практически тут же ускорившись, попытался ударить Григория копьем в лицо, но парень, отбив удар закованной в перчатку кистью, при этом чуть приблизившись, сделал выпад, пронзив тому глотку, окутанным аурой мечом, отчего тот, захрипев, подался назад, что-то истерично рыская у себя на поясе. А на открывшегося Гришу еще не успевшего выйти из выпада, уже несся паладин с булавой наперевес, который лишь на полсекунды отстал от копьеносца, а теперь собирался воспользоваться не очень удачной для Григория позицией. Но паладин от чего-то забыл, что в сражении участвуют еще и два мертвых рыцаря. Гард, оказавшийся куда сообразительнее и быстрее Ясмунда, уже мчался на рыцаря, выставив щит перед собой. Еще когда Григорий, только сократив дистанцию, оказался возле меченосца, он уже ринулся в бой, благодаря чему, как ему казалось, оказался в нужном месте и в нужное время. Но ситуация сложилась совершенно не так, как рассчитывали Гард и булавоносец. Мертвец снес паладина и уже собирался атаковать его, как его взгляд упал на призвавшего его, парень стоявшего в 3 метрах от того места, где должен был находиться, а в следующий миг до него донесся крик: «Альбина, уклоняйся!» Но магичке, в полуметре от которой стоял Григорий, было не дано этого сделать, ведь его левый кулак уже несся в лицо одетой в черную мантию девушки, а в следующее мгновение раздался хрипящий вскрик второго некроманта, сердце которого было пробито насквозь клинком Нарли. Короткое сражение, можно сказать, на этом закончилось. Добить оставшихся паладинов не составило труда. Того, который был с булавой, Григорий спалил огненным шаром, копьеносца прирезала Нарли, ну а мечник, было хотел еще побарахтаться, но Гриша попросту отрубил ему голову. В то же время Гард был немного ошарашен увиденным, не в силах поверить своим глазам, он так и продолжил стоять, лишь наблюдая, как добивают паладинов. При этом в его голове крутилась лишь одна мысль, что это за некромант такой, который не пользуется в бою некромантией. «Все молодцы!» — раздался Гришин голос, когда все рыцари света были повержены. «Особенно ты, Нарли!» В ответ девушка коротко поклонилась и, вытерев свои клинки об сёрка ближайшего к ней паладина и убрав их в ножны, продолжила стоять в ожидании дальнейших приказов. Григорий же, оглядевшись и присев возле меченосца, произнес: «Нарли, помоги их обыскать. Нас интересуют деньги и документы». В тот же момент к ним подъехала Аглая. Услышав Гришино распоряжение, она была немного удивлена. «Господин Григорий, неужели мы как грабители будем обворовывать их?» — озадаченным голосом произнесла она, продолжив: «Что подумают дети? Госпожа Аглая, не вы, а я и не как грабитель, а как пострадавшая сторона», — ответил Гриша, не глядя на репетиторшу, вместо этого обыскивая труп. Но, было попыталась возразить Аглая, но Григорий, хмуро взглянув ей в глаза, немного грубо и твердо ответил: «Вас собирались заклеймить как рабыню в Вильтерсгоре, а вы до сих пор считаете их за людей? Лучше прекратите нести чушь и присмотрите за Егольей и Хороном». Несмотря на Гришины слова, за детьми следить не требовалось, они спокойно сидели на своих конях, наблюдая за всем происходящим, и было достаточно одного взгляда на них, чтобы понять, что в целом с ними все в порядке, хотя некоторый шок все же присутствует, особенно у Егольи. Обыск не продлился долго, как оказалось, у рыцарей при себе была весьма приличная сумма в 38 золотых и 140 серебряных монет, в то время как медь Гриша и вовсе не считал, просто бросив ее в инвентарь. Также паладины ехали с вполне вменяемым уловом, у них было 45 крохотных ядер, 7 малых ядер и соответствующее им количество камней и маны. В остальном, кроме обмундирования, ценностей у них не было. Но так как Григорий не желал придавать огласке произошедшее, то он оставил покойникам даже оружие и коней, тем более первое имело характерные клейма. Правда, при этом, про себя он подумал, надо как-нибудь прикупить телегу, а то жалко такие хорошие тела оставлять на съедение зверью.